Глава восьмая. Пятница, 5 ноября, 8:45 вечера. Должен признаться, это поставило меня в тупик. Я был уверен, что Кин с ней, и теперь тупо уставился на нее, на мерцание цветных теней на ее лице, и слушал в темноте, как бьется мое старое сердце. «Что-нибудь не так?» «Нет», — ответил я. «Просто старый дурак решил поиграть в детектива, вот и все». Она улыбнулась. В небе и вокруг меня вспыхнули последние ракеты, на сей раз зеленые, как тропические леса, приятный цвет, придающий что-то марсианское лицам, обращенным вверх. Синий меня слегка нервировал, как синие огни скорой помощи, а красный... И снова воспоминания. Но на полпути к поверхности оно нырнуло в глубину. Что-то об этих огнях, их цвете, как они отражались на чем-то лице. «Мистер Честли», — ласково произнесла мисс Дерзи, — «вы что-то плохо выглядите». На самом деле мне полегчало в стороне от дыма и жара костра. Сейчас важнее всего эта молодая женщина, которой, как говорила моя интуиция, могла грозить опасность. «Послушайте, Диана, я взял ее за руку, я думаю, вам следует кое-что узнать». И я приступил. Начал с записной книжки Кина, затем рассказал о кроте, о Пиритсе, о смерти Леона Митчелла и Джона Страза. Казалось бы, случайности, если рассматривать их по отдельности, но чем больше я думал и говорил об этом, тем четче складывалась картина. Он сам сказал, что учился в Солнечном береге. Только представьте, что это означало для такого, как Кин. Умница, книгачей, немного бунтарь. Должно быть, учителя терпеть его не могли, почти так же, как и ученики. Перед глазами возник его образ — мрачный, одинокий парнишка, ненавидящий свою школу, ненавидящий сверстников, живущий в мире фантазий. Может, изначально это было криком о помощи, или шуткой, или протестом против частной школы и того, что за ней стояло. Главное, осмелился сделать первый шаг. А дальше все просто. Пока он носил форму, его считали одним из наших. Представляю, как здорово было пройти невидимкой по старым коридорам, заглянуть в классные комнаты, смешаться с другими мальчиками. Это был захватывающий трепет одиночки, такой мощный, что вскоре перерос во мрак одержимости. Диана слушала молча. Мой рассказ строился на догадках, но воспринимался как правда, и чем дальше я заходил в своих предположениях, тем отчетливее виделся мне Кин мальчик, тем лучше я понимал, что он чувствовал, и тем больше ужас охватывал меня при мысли о том человеке, которым он стал. Интересно, знал ли правду Леон? Марлин-то, Джулиан Пиритс, обвел вокруг пальца, как, впрочем, и меня. Хладнокровный тип этот Пиритс, особенно для такого юнца. Даже на крыше он не потерял самообладание, исчез, словно кошка, не дав себя перехватить, спрятался в тени и даже позволил обвинить Джона Страза вместо того, чтобы сознаться самому. Может, они просто бесились? Вы же знаете, как это бывает у мальчишек. Дурацкая была игра, вот они и доигрались. Леон упал, Пиритс сбежал, предоставив смотрителю отдуваться, и уже 15 лет живет с чувством вины. Подумать только, что может сотворить с ребенком такое. Я представил Кина и попытался разглядеть горькое ожесточение, скрытое под маской, и не смог. Есть некая непочтительность, что-то от выскочки, скрытая насмешка в словах, но злоба, настоящая злоба. В это трудно поверить, но если это не Кин, то кто же тогда? Он играет с нами, — сказал я мисс Дерзи. Это его стиль. Такое у него чувство юмора. По сути, это та же самая игра, но на этот раз он хочет довести ее до конца. Ему мало прятаться в тени. Он хочет ударить по Сент-Освальду там, где действительно больно. Но зачем? Я вздохнул, вдруг разом страшно устав. «Мне он нравился», — ответил я не впопад. «Мне он и сейчас нравится». Последовало долгое молчание. «Вы вызвали полицию?» Марлин вызвала. «Тогда его найдут. Не волнуйтесь, мистер Честли. В конце концов, можем же мы выпить в честь вашего дня рождения?